«Сергей Константинович, вот мы и встретились. Я рада, а вы?» Вся строгость сбежала с ее лица. Она казалась очаровательной. Не выпуская его руки, уселась рядом и весело заговорила. «А ведь мы старые знакомые, не так ли?» Фомин высвободил руку, отодвинулся. «Вижу, вы не особенно рады встрече». И она начала весело рассказывать. «Этот строгий молодой человек оказался моим попутчиком в поезде. На меня ни малейшего внимания. Я, наконец, рассердилась и сыграла с ним небольшую шутку. Скажите по-честному, Сергей Константинович, удалось мне испортить вам настроение?» Наклонилась она к Сергею. «Когда шутка портит настроение, то ее следовало бы назвать по-другому», — холодно ответил он. «Не сердитесь. Если женщина кается, она заслуживает прощения». «Что такое?» — вздрогнула Нина. «Если не секрет, расскажите». Левченко рассказала, как Фомин возился с ее багажом, но в ее устах все это выглядело невинной и веселой шуткой. Сергей только краснел. В этой истории он выглядел наивным простаком. В голове немного шумело. Выпили еще по рюмке. Было весело. Алла Васильевна пригласила всех к себе в комнату танцевать. У нее было очень уютно. Во всем чувствовалось умение и тонкий вкус. Смеясь, она подошла к Фомину и пригласила его на вальс. «Сергей, не сердитесь!» – шептала она. «Вы такой большой и наивно смешной! Не смотрите на меня испуганными глазами! Ну, не сердитесь же!» Фомин молчал. «Не надо, дорогой мой, не надо! Мне очень хотелось попугать вас!» – продолжала ворковать она, наклоняясь еще ближе. «Я не боюсь молвы, я выше ее!» Она прижалась к его щеке. Ее близость туманила мысли, кружила голову. Он чувствовал ее дыхание, ее тело, волосы ее касались его лица. Он дышал ароматом ее духов. Он больше уже ни о чем не думал. Краевский танцевал с Валей, Миша с девушками. Нина сиротливо наблюдала за танцующими парами. Первой это заметила Валя. Она усадила Игоря на диван и подошла к Алле Васильевне. «Нельзя же захватывать кавалера на целый вечер! Поделитесь с другими!» Валя шутливо забрала Сергея. Пройдя с ним круг, она остановилась у двери, чтобы заставить покружиться и Нину. Но той уже не было. На кухне звенела посуда, да и было уже поздно. Наступило время расходиться по домам. Когда прозвучал в коридоре звонок, Валя убрала планшет и вышла. Под впечатлением вчерашнего вечера она и не заметила, как повернула к Колымскому шоссе. Валя натолкнулась на толпу и остановилась. Паровой кран перегородил дорогу и создал пробку. Вокруг него уже бегал Могилевский, размахивая руками. Кран выбросил струю пара, толкнулся вперед и заскрежетал башмаками, подпрыгивая по камням. Мишка отбежал в сторону и увидел Валю. «Знаешь, Валька, ну ты и раздобрела на магаданских харчах. Как французская булка. Сильна. Не Валька, а мадам Фуфу, честная комсомольская!» Хохотал он, продолжая оглядывать девушку. «Вот дурень, чего ты кричишь на всю улицу?» Метнула она рассерженный взгляд. «Но ведь это правда!» Не растерялся Миша и, подхватив ее под руку, спросил. «Ты домой? Пойдем, я тебя провожу. Знаешь, с утра не макового зернышка. У вас там много осталось?» Валя шла молча. «Да, был в экспедиторской, видел вернувшихся из тайги конюхов, с которыми ушли ребята», — вспомнил Миша. «Юрка вел себя молодцом. И знаешь, втрескался в одну девушку. Помнишь, такая заметная. Все танцевала с каким-то пижоном на палубе. Вот еще. Честная комсомольская. Вместе с ними ехал бухгалтер, который пробовал поухаживать. Так Юрка приревновал и чуть не утопил его в озере. Хорошо отняли, а то, говорят, утопил бы. Да ты ведь и сама знаешь, какой он чумовой». Валя смотрела в сторону. «А еще чуть не поколотил начальника сплава», — продолжал болтать Миша. «И только за то, что тот заставил ее смолить кунгасы. Вот тебе и теленок. Это же настоящий Отелло». Мишка не видел, как вспыхнули Валины большие глаза и беспечно врал дальше –